Глава 42. Александра Петровна сидела в темноте, глядела в окно. Все разъехались, оставив в смятенных чувствах и ее, и Ульяну, всхлипывавшую за дверью. Несмотря на то, что Петровна была уже предупреждена о предстоящих событиях, сегодняшний вечер огорчил ее. Внучка не удержала свою силу. Отдала. Баба Шура сразу поняла это по блестящим глазам Ульянки, потому как она смотрела на этого парня. Дурочка. Старуха вздохнула. Одно только радовало. Умершая ведьма сказала, что сила вернется к ее внучке. Не скоро, но вернется. И все у той будет хорошо. И пока не поздно, надо хотя бы сделать оберег для девчонки, коли силы у нее теперь нет. Через несколько дней будет новолуние, и она сходит на кладбище, попросит покойников о защите для внучки. Встала из-за стола, насыпала мяту в заварной чайник. Пора ложиться спать, а сна ни в одном глазу. Долго ворочалась, думала об их с внучкой будущем. То, что ей удалось выведать у покойницы, порадовало, но в то же время и огорчило. Совсем скоро Александре Петровне придется перейти на другую сторону, переступить порог этой жизни. Нет, она вовсе не боялась смерти, но ведь столько еще не сделано, и так хочется успеть. Для себя пожилая женщина решила, что завтра же запишет все то, что ей необходимо передать Ульяне. Жалко было внучку. Видела, как страдает она из-за этого парня. Можно было и утешить, ободрить, но Александра Петровна знала, что справиться с неразделенной любовью может только время. Уже перед тем, как погрузиться в сон, она прислушалась к звукам из соседней комнаты. Тишина. Ульяна наконец-то успокоилась. Рая махнула рукой. Снегокат уже стоял, готовый отправиться в путь. Алла Владимировна вышла на крыльцо, слегка ёжась от усилившегося ветра. Запахнула пальто. «Иду, иду!» — крикнула она и обернулась к показавшемуся в дверях сыну. «Сынок, проснулся?» Она улыбнулась. «Мы скоро приедем, а ты позавтракай пока». «Вы куда?» «Да так, прокатимся неподалеку». Максим только покачал головой. Что-то женщины задумали. Алла Владимировна уселась поудобнее за спиной Раисы. Она немного побаивалась ездить на этой машине. Хорошо, что им всего-то надо доехать до дома этого Андрея Павловича. Тот уже ждал их, разогревая машину. На звук подъехавшего снегоката из калитки вышел Роман. Рая слегка прищурилась, глядя на него. Так не очень было видно изъянов в его внешности. Странно, но что-то в этом парне привлекало девушку. «Но кого везти?» — спросил Андрей Павлович. — Раиса, Алла? Не, — Не-не, только не меня, упаси Господь, я к этому дому и на шаг не подойду, — воскликнула девушка. — Я поеду, Андрей Павлович. — Просто Андрей. Мужчина помог матери Максима залезть в машину, махнул рукой сыну. Ромка обернулся к Раисе. — Ну что, пойдем в дом пить чай? У меня как раз сбор из чабреца есть. Ульянка насобирала, очень вкусный. — Ульянка? Девушка передернула плечами. «Ведьма эта проклятая!» Ромка хмыкнул. «Зря ты так про нее. Она очень хорошая, и мы с ней друзья». «Ром, она околдовала Макса». «Околдовала». Помолчал немного. «Ульяна спасла твоего Макса. Зря вы все на нее клевещете. И баба Шура прекрасный человек. Она бывшая фронтовичка, всю войну прошла». «Ну, не знаю». Нетерпеливо вздохнув, Рая прошла в кухню. «Давай уж не будем о ней». Парень уже заваривал душистый чай. «Надо бы навестить подружку», — подумал он. «Кто мог знать вчера, что так все выйдет?» В дверь постучали. Кто бы это мог быть? Александра Петровна выглянула в окошко. Андрей и с ним какая-то женщина, показавшаяся знакомой. Открыла дверь. Теперь при ближайшем рассмотрении узнала. Мать этого парня. Петровна с тревогой оглянулась на дверь внучкиной спальни. У нее поднялась температура. «Здрасте, баб Шур!» Андрей снял шапку, поклонился. «Вот, привел вам женщину!» «За какой помощью?» Посмотрела на бледное лицо Аллы Владимировны. Та смущенно потупилась. «Хочу с Ульяной поговорить, спросить хочу ее кое о чем». Старушка отрицательно покачала головой, поджала сухенькие губы. «Болеет она, говорить не может». «Как болеет, Петровна?» – испугался Андрей Павлович. «Простудилась?» «Нет». Они так и стояли на пороге. Наконец Александра Петровна, смерив строгим взглядом посетительницу, проговорила. «Проходи, я скажу тебе, что ты хочешь знать, а ты, Андрей, погуляй, проветрись пока». Александра Петровна занавесила окна, расстелила скатерку на столе и достала уже слегка потрепанную колоду карт. «Не думаю, что ты хочешь знать прошлое», — пробормотала она. «Слишком неспокойное оно у тебя. Одно хочу сказать, сестре твоей сейчас хорошо. Она и за тобой присматривает, и о сыне не забывает. Тебе надо ему все рассказать, а то Лорочка так и будет мучить его во сне». Старушка вздохнула, поглядела на онемевшую от изумления женщину напротив. Ее пальцы стиснули край стола с такой силой, что костяшки побелели. «Ульяну мою не обижай!» Старушка нахмурила брови. Алла Владимировна отпрянула. «Да мы уезжаем завтра». Старушка как-то странно посмотрела на посетительницу. «Все будет хорошо и у тебя, и у Лоркиного сына. А я уж сама скоро попрошу ее за внучкой приглядеть». Женщина закрыла лицо руками. «Господи!» – прошептала. «Как же тяжело!» Баба Шура встала и достала с полочки корзинку. «На вот тебе подарочек от меня. Он тебя оградит от опасностей». «Что это?» Алла Владимировна разглядывала небольшой черный камень. «Агат это. Держи всегда при себе. В нужный момент пригодится. Сила в нем есть. А вот этот...» Баба Шура протянула темно-фиолетовый кристалл. «Дай Максиму». «Зачем ему?» Алла Владимировна улыбнулась. «Это аметист, особый. Ульянушка находит все эти камни и дает им силу. Давала», — поправилась Петровна. «Поможет ему от плохих снов, да и память вернет». «Не надо». Женщина отдернула руку. «Не нужно ему ничего, обойдется». «Возьми». Старушка с силой вложила Алле Владимировне камень, глаза ее сверкнули. Женщина нехотя взяла кристалл, сунула в сумочку и поднялась из-за стола. «Мне пора идти. Сколько с меня?» «Да нисколько», — Петровна махнула рукой. «Живи спокойно и пусть Бог будет с тобой.